Глава 46. Денис. «Да», — резко отвечаю на телефонный звонок матери. «Она сегодня не явилась к нам на предпросмотр, а завтра премьера. Если сейчас будет умолять дождаться ее или закатит истерику, то с меня хватит. Никогда больше не буду работать на этого человека, хоть это и моя мама». «Денис! Денис!» — звучит взволнованный мужской голос. Я не сразу узнаю нашего друга из Министерства сельского хозяйства. Что случилось? Где мама? Злость сменяется нешуточным волнением. Твоей маме плохо. Я вызываю... Уже вызвал скорую. Тараторит старик. Что... Что случилось? Вскакиваю с места. Холодею от неизвестности. Что с мамой? «Не знаю, мы вот тут гуляли, и она...» Суетливо хрипит старик в трубку. Я с большим трудом понимаю его слова. «Приезжай, быстрее!» «Да, да!» Уже хватаю ключи со стола. Вылетаю из монтажной, ничего не сказав удивленным монтажерам. Нажимаю кнопку лифта. Слушаю частое дыхание и причитание старика. «Постойте!» Торможу. «А куда ехать-то?» «В больницу!» «В больницу?» Все оказывается серьезно. Это не шутка. Связь перекрывается, шипит, крякает. Начинаю кричать в трубку. «В какую? В какую больницу?» Прерываясь, называет адрес. Это недалеко. Бью по газам. Боже, что еще может случиться? Сердце или голова? Инфаркт или инсульт? Ах, мама, неужели опять шампанским заправлялись с самого утра? Честное слово, я ее закодирую. Сердце выскакивает из груди. Еще утром же виделись, и все было отлично. Выезжаю, и тут же втыкаюсь в пробку. Черт, как же быть? Меня теснит, просит пропустить скорую помощь с включенной сиреной. Отлично, мне тоже нужно. В наглую следую за чужим горем, как за своим. Водители сигналят. Что они понимают, когда твоему близкому человеку плохо? Вылетаю в приемный покой. «Осторожней!» Машет на меня швабры уборщица. «Здесь мокро!» «Простите!» Суетливо извиняюсь. Ищу глазами регистратуру. Подбегаю к стойке. Передо мной девушка. «Простите, но такой пациентки нет», отвечает ей вежливая девушка в медицинской форме. «Как? Простите, можно мне?» Обращаюсь и тут же зависаю, не верю своим глазам. «Алена?» Мне кажется, или это сон, или галлюцинация. «Денис?» Испуганно смотрит она на меня. «У двоих не может быть галлюцинация одновременно. Значит, это реальность. Моя мама!» Говорим разом. «И твоя?» И снова разом. «Да». Киваю. На секунду зависаю. Чувствую смятение. Боюсь отпускать ее глазами. Вдруг это мираж? «Подожди». Зачем-то хватаю ее запястье. Удерживаю. Обращаюсь к медсестре. «Посмотрите, Ирина Бастрыкина. Что с ней?» Девушка послушно пробивает данные. Через минуту растерянно пожимает плечами. «Такой тоже нет». «Как? Не понимаю. Мне сказали, что она в этой больнице. Может...» Гадаю, смотрю на Алену, потом на медсестру. «Может, их еще не зарегистрировали? Мне звонили минут 40 назад. А мне вчера...» Оглушенно добавляет Алена. «Извините, но такого быть не может», оправдывается девушка. «Молодые люди!» кричит тетка позади нас. «Нет и нет, что пристали? Дайте людям дорогу!» Протискивается толстым боком. «Бортников Антон Петрович, мой муж, подлюка, напился на работе и свалился на стройке на арматуру!» «Давай отойдем», — предлагаю. Алена нерешительно зависает. Окидываю ее взглядом. Рядом чемодан. «Ты с чемоданом улетаешь?» Спрашиваю и умоляю взглядом не делать этого. «Нет», — мягко проговаривает. «Я только что прилетела. Без возражений перехватываю ее чемодан. Отвожу в сторону. Снова смотрю во все глаза. Как долго я ее не видел. Сердце стучит в счастливой истерике. Она рядом. У меня есть шанс поговорить с ней. «Ничего не понимаю. Как? Где она?» Говорит о матери, отводит взгляд. «Да, мама. Набери ее, предлагаю. Я тоже наберу своей. Звоню». «Отключено». «У меня тоже. Мы смотрим друг на друга». «Ты...» Теряюсь. Слова застревают в горле. Я не знаю, что сказать. «Ты... ты загорелая». Алена смущенно опускает голову, убирает прядь волос за ухо. Хочет что-то ответить, но нас окликают. «Дети! Дети!» Раздается со спиной бодрый и веселый голос моей мамы. На больную и умирающую она точно не тянет. Рядом с ней такая же цветущая мама Алены. Мы срываемся. Подлетаем к ним с претензиями. «Что происходит? Мама, ты как?» Хватаю ее за плечи. «Тебе лучше?» «Конечно!» Деланным басом отвечает Ирина Бастрыкина, убирая мои руки. «Ты пьяна?» Приближаю лицо, принюхиваюсь. «Денис, дорогой, мы немного попробовали коктейли, пока вас ждали. Что вы так долго? А вдруг мы реально умирали бы?» «Боже!» Хватаюсь за голову. Да я чуть с ума не сошел и два раза в аварию не попал, пока гнал. А она коктейли распевает. «Мама, я... да я все бросил и...» Резко торможу себя. Не хочу срываться на нее перед Аленой. «Я рад, что с тобой все хорошо, но мне нужны объяснения. Что за цирк?» «Дочка, ты так чудесно выглядишь!» Голос мамы Алены, тоже покосившийся от алкоголя. «Такой цвет лица теперь в моде?» «Мама!» С упреком давит Алена, неодобрительно качает головой. «Как ты? Что происходит? Я полмира облетела, чтобы... что?» Дамы весело переглядываются, шушукаются. «Что смешного?» — вопрошаю громко. «Мы просто хотели вас увидеть». Подмигивают дамы. «Вместе!» «Друзья!» Скромно, вежливо окликает нас пожилое министерство за спиной. «Нас уже ждут в кафе!» «Кафе?» Свирепею на старика. Готов разорвать его. Да он меня чуть на тот свет не отправил. «Дениска, остынь, а то удар хватит. И не поздравишь мать со свадьбой?» «Алена, чудно выглядите! Все за мной! Дорогая, прошу!» Сгибает руку в локте и приглашает мать.